дороги, юноша шел, были после его ноги, тыря в камзол. Ворон дорогу помнит, камнем летит, луна по небу ходит. На большой дороге старца он повстречал, юноша не поклонился, шапку не снял. Камень дорогу помнит, луной висит, ворон летит в город, старец стоит. Что стоишь здесь одинокий, старец слепой? Лучше топай по дороге в город со мной. Камень дорогу помнит, луной висит, вместе пойдем в город, старец стоит. Зря. Я слепой, но ясно вижу, что ждет тебя. Камень дорогу помнит, луной летит, ворон летит в город, где парень висит.